6. Нет деления на чуждых. Есть граница стыда, ведь разницы в чувствах при словце никогда. Так скорбим, но хороним. Переходим к делам, чтобы смерть, как синоним, разделить пополам.